«Не знаю», – пожал он плечами. Сказала, что жизни моей ничего не угрожает и все, но смотрела она на меня довольно странно при этом. Кстати, просто великолепное завершение этого не менее великолепного дня, проворчал наставник. «Спускайтесь вниз в зал номер 3 на минус 4 этаже, через 10 минут я подойду». С этими словами он вышел из комнаты, с грохотом захлопнув за собой дверь. «Если это проявление заботы и обеспокоенности к своим воспитанникам, то нам лучше его постараться не злить», — сделал вполне адекватное заключение Сергей, нарушая повисшую в комнате тишину. «И чего он так разозлился?» — буркнула Мила, выходя первой в коридор. «Если бы что-то пошло не так, то мы бы смогли прервать ритуал. А мне вот интересно, он о твоей матери говорил?» — задумчиво протянул Сергей, не выпуская разомлевшую жабу из своих рук. «Наверное, я так поняла, они все примерно одного возраста и вместе учились», — кивнула она, погрузившись в свои мысли. Оставив друзей в коридоре, я зашел в свою комнату и задумчиво осмотрел все еще валяющуюся рядом со входом дверь. Хорошо, что вещей у меня никаких нет, но все равно не хотелось бы оставлять комнату открытой. Накинув на себя плащ стража, который выдали внизу во время приветственного слова, я поморщился. Ткань была легкая, но какая-то колючая. На голое тело носить его было не слишком оправдано, но никаких рубашек в комплекте с формой не шло. Очень предусмотрительно, ничего не скажешь. Поставив на проем двери запирающий барьер и усилив тот несколькими защитными чарами, я догнал ребят, которые за это время дошли только до площадки телепортов, хмурясь и оглядываясь по сторонам. Кроме меня, захватить карту здания почему-то никто не додумался. «Третий справа телепорт ведет на нужный уровень прямо к нужному нам залу», — подсказал я им, подходя к порталу и пряча книгу в широком кармане серого плаща. Встав на круглую площадку, я заозирался по сторонам, не понимая, как активировать переход и что дальше. Хмуро поинтересовался оборотень, но его вопрос утонул в яркой вспышке, которая тут же рассеялась, погрузив меня в полумрак тускло освещенного коридора. Сойдя с площадки и сделав несколько шагов от нее, обернулся, глядя, как на ней появляется Мила и Сергей. «Хорошо, идемте», — Лебедев буквально материализовался перед нами, выйдя из темноты. «Этот зал мы и дальше будем использовать в качестве тренировочной базы. Он закреплен за нами, поэтому столкнуться и помешать другим студентам вы не сможете». Проведя нас по коридору, он резко остановился перед массивными дверьми из темного металла, испещренного многочисленными рунами. Приложив ладонь к специальной выемке, он активировал открывающий механизм, после чего все руны засияли и пришли в движение, выстраиваясь в определенном порядке. Только после этого раздался щелчок, и дверь тихо распахнулась. Как только мы вошли в темный проем, в зале тут же вспыхнул яркий свет, заставляя зажмуриться и некоторое время привыкать к резкой смене освещения. Зал для тренировок оказался огромным помещением, разделенным на три секции матовыми защитными барьерами. В первых двух не было ничего примечательного. Один вообще оказался пустым, во втором находились какие-то манекены и тренажеры. Что находилось в третьей секции, разглядеть через всполохи многочисленных защитных заклинаний было практически невозможно. «Считайте это помещение своим вторым домом на ближайшие 3 месяца», — проговорил Лебедев. Его голос эхом разнесся по полупустому залу, долгое время отражаясь от стен и щитов. «Что находится в третьей секции?» — спросил я, отрывая наконец взгляд от защитного барьера и переводя его на наставника. «Этого вам пока знать не обязательно», — ровно проговорил он. «Сейчас, прежде чем вас выпустить в общество, мне нужно понять, какие именно изменения в вас произошли за неполные сутки, и сможете ли своей неосторожностью принести вред остальным студентам. Начнем с тебя, Михаил», — без всяких предисловий проговорил он, глядя на меня. «Мне нужно узнать степень твоего контроля над магией ядра. При воздействии на структуру магических каналов пламенем Феникса оно разрушается первым. Я никогда не использовал магию ядра и не знаю, что мне нужно делать», — честно ответил я. «Эта магия для меня была всегда чуждой, и мне было удобнее использовать первозданную энергию души. Ее преобразование у меня получалось на рефлекторном уровне, и, если меня спросить, как это делать правильно, я бы ни за что не ответил на этот вопрос, так же, как энергию души», — тихо проговорил он, подходя ко мне. «Я знаю, что этому вас никто еще не учил, поэтому начнем с самого начала и будем использовать руны, созданные из нитей твоей силы. Потом, когда это начнет получаться автоматически, перейдем к проецированию мыслеобразов. Но пока думать об этом не стоит. Ты виртуозно владеешь первозданной энергией души. То же самое требуется при выполнении заклинания истинной магии. Михаил, твоя стихия – вода. Именно на ней будут завязаны многие твои умения. Представь, что в руках ты держишь кисть, окраски, что ты используешь, берешь из своего ядра силы, а не из колец ранга души. Лебедев провел по воздуху рукой, чертя три символа четкими серыми линиями своего дара. Как только они растворились в воздухе, появились первые капли, похожие на мелкий дождь. Взмах руки, и все капли собрались воедино, формируя очертания стрелы. Легкое движение пальцем, указывающим направление, и созданная стрела метнулась вперед к одному из стоящих в дальнем конце помещения манекенов, пробивая в том внушительного размера дыру. Стрела после попадания развеялась, оставляя после себя в воздухе капли воды, которые медленно осели на пол. Запомнил, это заклинание третьего уровня, несложное, но требующее предельной концентрации. Если утопишь все здесь в воде или пробьешь стену в соседний зал, считай, что с заданием ты не справился. Он отошел от меня на несколько шагов, скрестив на груди руки. Не совсем честно с его стороны, конечно, пробурчал Павел. Нет, чтобы чего попроще с тебя спросить. Сразу на третий уровень замахнулся. Похоже, он хочет запереть вас в зале и никуда отсюда не выпускать, а мне этого не хочется, так что поднажми и даже не вздумай меня позорить. Я сидеть в заперти не хочу, тихо негодовал артефакт, пока я старался понять, как именно использовать энергию ядра. Немного подумав, вспомнил свои ощущения, что были у меня, когда взывал к родовому дару водяного змея. Это не должно как-то сильно отличаться. Прислушавшись к себе, я вывел в воздухе простые руны, показанные до этого наставником, и попытался напитать их силой своей истинной в этом мире магии. Естественно, я не знал, сколько именно энергии нужно для сотворения данного заклинания, поэтому вложил лишь небольшую часть из открывшегося моему пониманию резерва. На удивление, символы начали светиться каким-то прозрачным бирюзовым сиянием и тут же растворяться в воздухе. Мелкий дождь начал лить с потолка, усиливаясь и практически переходя в полноценный ливень. Не дожидаясь, пока эта искусственно созданная стихия выйдет из-под моего контроля, я повторил все движения Лебедева, указав стреле, что вышло в полтора раза больше показанной наставником, в сторону уже разбитого манекена. Магический снаряд немного дрогнул и тут же с легким шелестом отправился в цель, разнеся ее при попадании на мелкие кусочки. «Неплохо», — кивнул Лебедев, с интересом меня разглядывая, будто увидел впервые. «Я не сказал главного, но ты не спросил, и сам во всем разобрался. Теперь покажи контроль магии душ». Тут я даже готовиться не стал. Сотворив в воздухе одним движением руки пару десятков стрел, пустил их в другую фигуру, превращая ту в решето. «Хорошо, принимаю тот факт, что ваша авантюра удалась», — проговорил мужчина, прищурившись. «Но в следующий раз никаких экспериментов без моего ведома. Сергей, убери свою драгоценную жабу и вставай на место Михаила». Парень как-то испуганно на меня посмотрел и ссадил на пол своего зверька, неуверенно вставая рядом со мной. «Ты не контролируешь физическую силу. Это я понял по двери, которую ты вынес, особо не напрягаясь. Остается понять, что именно произошло с твоими каналами», — произнес Лебедев и махнул мне рукой, показывая, чтобы я отошел подальше. «У оборотня, развившего магию души, нет привязанности к стихии. Поэтому с тобой мы начнем с простого. Огненный шар первого уровня. Это ты делать умеешь, поэтому даже показывать тебе ничего не нужно». Я подошел к Миле, которая с любопытством смотрела на происходящее. Все вместе мы еще ни разу не тренировались, показывая навыки владения магией. Ну и меня в монастыре никто не тренировал, если честно. Главной задачей было донести основные понятия для послушников и помочь им сформировать первое кольцо ранга. Мне этого не требовалось. Где-то с пятой попытки у Сергея получилось сотворить что-то отдаленно напоминающее малый огненный шар первого уровня. Правда, по размерам, он чуть ли не полностью скрыл за собой парня, после чего резко вспыхнул и еще больше увеличился в размерах. Отшатнувшись, оборотень вскинул руки, словно отмахиваясь от своего творения, и этот огненный смерч понесся в нашу сторону. Лебедев сделал резкий шаг перед нами, закрывая нас собой, и выставил вперед руку, возле которой тут же начал форматировать защитный барьер. Столкнувшись с прозрачной стеной нашего учителя, огненный шар не разрушился, а продолжал напирать, заставляя барьер покрыться трещинами и разлететься вдребезги, благо за ним последовал еще один более плотный и ячеистый, который смог без проблем разбить пущенное в нас заклинание. Все это действо заняло от силы пару секунд, хотя мне казалось, что смотрел на это в какой-то замедленной съемке. «Не понял, как-то опешив», — проговорил Лебедев. «Еще раз то же самое. Все повторилось точно в такой же последовательности, включая целую минуту попыток и размер огненного шара. Я не специально», — простонал Сергей как-то обреченно. «Я все делал правильно, и силы вложил кроху от той, что у меня есть. А теперь отрази атаку», — ровно проговорил Лебедев и направил в сторону замершего оборотня слабенький воздушный вихрь, который особого вреда парню причинить явно бы не смог. Сергей не придумал ничего лучше, как просто ударить по заклятию кулаком, бросившись к нему навстречу и закрыв от страха глаза. Ох, испуганно прижала руку к рту Мила, во все глаза глядя на происходящее. «Вы меня что, убить захотели?» — протянул оборотень, частично трансформируясь во вторую ипостась и пристально глядя на задумчивого Лебедева, который смотрел на оборотня, потирая подбородок. «Если бы захотел, то утопил бы еще в болоте», — резко проговорил наставник. «Скорее всего, из-за того, что ты не человек, а оборотень, влияние запретных земель на тебя оказалось не совсем таким, каким я ожидал. У тебя всего лишь первый ранг, и сколько бы ты на своем уровне не вкладывал силы, хоть всю, включая полное уничтожение души, твой огненный шар никогда бы не пробил защитный барьер второго уровня, даже такой простой, который я изначально наложил. Третий пробить, правда, ты уже не смог, да и голой физической силой разрушить заклинание предела своего уровня под силу только воину, который энергией доводит тело до состояния прочного камня. И что это значит? — спросил Сергей, возвращая себе человеческий облик. — Что по какой-то причине твои силы возросли в несколько раз, не увеличив при этом твой уровень развития, — пожал плечами Лебедев. — Но под контроль их взять будет крайне сложно, и это может быть проблемой. Без него повышение уровня просто убьет тебя. Надо подумать, что с тобой делать дальше. И прошу, никакой самодеятельности, пламени Феникса, которое на оборотне работает исключительно в качестве кострища, и жабьих потрохов, если вы вдруг найдете об этом хоть какую-то информацию, — усмехнулся мужчина. — Мне что, теперь сидеть в заперти? — уточнил оборотень, опустив глаза. — Зачем? Просто никого не пинай, не бей, не жми руки и не обнимайся, чтобы не причинить увечий посторонним, и не пользуйся атакующей магией. Или это для тебя проблема, ученик? — Никак нет, — выдохнул Сергей. — Ну и славно, через 20 минут ужин, идите, а то опоздаете, — кивнул он и отвернулся от нас, продолжая с задумчивым видом рассматривать то, что осталось от первого манекена. — Дмитрий Игоревич, — позвал я его, — мы можем сходить в город, почему нет? Правила школы на вас не распространяются, но вернуться вам нужно до 11 вечера, иначе придется ночевать возле закрытых ворот, — пожал он плечами. — И не встревайте в неприятности, иначе я одену на вас ошейники и магическими поводками привяжу к себе, — довольно серьезно добавил он. — Да мы и не собирались, — уверил я его, показывая друзьям, что пора валить, пока нас отпустили. — Ну что, прогуляемся по городу? Глава 5. Ну все не так уж и плохо. — Пристально посмотрев на обугленное дерево, тихо произнесла Мила. — Прошло 2 месяца, с тех пор как упал в это чертово болото, а я все еще не могу нормально взять под контроль собственную силу. — Сокрушался Сергей, хватаясь за голову и нарезая круги по облюбованной нами полянке в запретных землях, где мы сегодня тренировались. Правда, это происходило изо дня в день, поэтому к его кратковременным истерикам мы уже смогли привыкнуть. — Зато ты жив и уже не пытаешься сломать руку каждому, кто ее протягивает тебе, чтобы поздороваться, — не преминул я ему напомнить, что прогресс в его обучении заметен, хоть и идет не так быстро, как тому бы, конечно же, хотелось. — Слабое утешение, — хмыкнул он и сел прямо на землю, чтобы расслабиться и попытаться в очередной раз стабилизировать свои каналы, что сделать в этом месте было крайне затруднительно. Но на это и был расчет, потому что в обычной обстановке он уже вполне мог контролировать свои силы. Сегодняшняя тренировка подошла к концу, осталось только дождаться Лебедева, чтобы он снова нагрузил нас домашним заданием и отпустил по своим комнатам. Прошедшие 2 месяца пролетели незаметно. Наш наставник на своих занятиях выматывал нас до 10-го пота, и мы только и думали над тем, как бы добраться до кровати и вытянуть уставшие конечности. Зато, как он говорил, мы были заняты делом и даже не думали лезть в неприятности. Сомневаюсь, конечно, что Лебедев преследовал именно эти цели, но факт налицо, мы все это время словно находились в своеобразном вакууме. Я совершенно не знал, с кем обучаюсь на одном курсе, потому что даже прием пищи у нас проходил чуть ли не в гордом одиночестве в огромном зале. Вестей снаружи не было, что и понятно. Школа до сих пор находилась в полной консервации, поэтому я с нетерпением ждал, когда пройдет оставшееся время, чтобы тут же переместиться в реальный мир и встретиться с отцом. Наставник из Лебедева был очень хороший. За эти 2 месяца я неплохо научился работать с энергией ядра и уже осваивал различные заклинания своего уровня. Последние мы начали практиковать не только в тренировочном зале, но и непосредственно в запретных землях, где с помощью внешней энергии поднимали уровни, без извращений в виде поглощения силы других существ. И где Лебедева сегодня демоны носит. Ворчливо поднялся на ноги Сергей, потягиваясь и разминая плечи. Может, пойдем отсюда и подождем его по ту сторону границы. Хоть мы и находимся в 15 шагах от нее в этом густом тумане, но мне все равно как-то не по себе, поежился оборотень. Раньше он никогда нас не оставлял одних. Может, случилось что-то, нахмурилась Мила, глядя на меня. Ладно, подождем снаружи, уже действительно темнеет. Согласился я и первым направился в сторону границы. Усиливающиеся повсюду шорохи и треск явно не сулили ничего хорошего, и пора уже было отсюда убираться. «Где твоя жаба?» С запозданием поинтересовался я, пересекая границу запретных земель и вдыхая чистый воздух полной грудью. Находясь по ту сторону, даже не замечаешь, насколько там тяжело двигаться и даже дышать, пока не выйдешь оттуда наружу. Будто это марево не только напитывает тело искаженной первозданной энергией, но и каким-то непостижимым образом высасывает жизненные силы. Иннокентий сидит в комнате и переживает все последствия нашего полного с ним объединения, гордо проговорил оборотень, глядя перед собой. Иннокентий, серьезно, ты спустя 2 месяца раздумий, назвал своего зверя подручного Иннокентий, прыснула Мила, косясь на друга. Да, в честь моего дяди по материнской линии, которого я терпеть не мог всю свою жизнь, но, как ни крути, он был жутко для меня полезен. Да и похоже они, если честно, признался оборотень и резко остановился. Что не так, какая вам разница, как я назвал своего зверя? Никакой, но подожди, я же видел, как твой зверь увязался за тобой в земли, нахмурился я, останавливаясь, вспоминая картину, как жаба проскакала следом за нами и растворилась в тумане, исчезая из поля зрения. Не может такого быть, обернулся в сторону границы Сергей, нахмурившись. Мы еще не связаны друг с другом полноценно, но ты прав, я действительно его чувствую где-то с нами поблизости. Иннокентий, иди сюда, завопил оборотень, чем вызвал улыбку у Милы. Спустя несколько минут активных завываний, жаба так и не появилась. Переглянувшись, мы перешли черту и вновь оказались в запретных землях. Слушай, Мишень, тихо проговорил Павел, привлекая к себе мое внимание. Я тут тебя не послушал и вновь закинул удочку на нашу рыбку. Активно. Конечно, не следил, все-таки рискованно было, но тут такое дело, маяк о себе знать дал, и наш объект сейчас находится не на территории школы, а в запретных землях. Ты как второй раз черту пересек, так я сразу и почувствовал, что он рядом. Где? Тихо поинтересовался я, абстрагируясь от поисков зверя Сергея, который, по идее, должен сам вернуться к своему хозяину в конечном итоге. Около 120 метров, на 2 часа от того направления, куда ты сейчас смотришь, с готовностью отозвался артефакт, обозначая для меня нужное направление. Дня, когда Шилов перестанет вести себя как праведник, ложась в постельку в 10 вечера и вставая ранним утром, чтобы тут же приступить к своим обязанностям, я ждал целых 2 месяца. Он настолько правильно себя вел, не привлекая к себе лишнего внимания, что я уже даже засомневался, тот ли это человек, что участвовал в нападении на мою семью. Я долго думал, как установить за ним слежку, но помог Павел, который заверил, что у него есть очень хитрые чары, которые будут завязаны на нем, и артефакт таким образом всегда будет в курсе перемещений Шилова. Правда, несколько дней назад он все-таки смог обнаружить наложенное на него заклятие, поэтому мы временно потеряли его из вида. Может, и хорошо, что Павел меня не послушал, когда я решил в ближайшее время не возобновлять слежку. Продираясь вглубь леса через корни деревьев, которые огромными жгутами поднимались на поверхность земли, я остановился возле небольшой поляны, усеянной ярко-красными цветами, и прислушался. Выходить на открытую местность не было необходимости. Шилов стоял неподалеку, рядом с каким-то мужчиной, на котором был небрежно накинут серый плащ стража. Правда, кольца первозданной энергии души у незнакомца были совершенно не развиты, так что стражем он являться никак не мог. «Не дергайся, я сейчас накину защитное заклинание, чтобы никто не обнаружил твою ауру», — шепотом проговорил артефакт, после чего я почувствовал небольшой холодок, который окружил плотным коконом мое тело, а также немного усилил слух, чтобы разобрать, что они говорят. «Если не будешь магичить, то тебя никто не засечет. Ну, ментально, физически, надеюсь, прятаться умеешь хорошо. Чар невидимости у меня нет, да я понятия не имею. Говорю же», — ворвался в мою голову раздраженный голос Шилова. «Обеспечение моей безопасности – это исключительно ваша забота. И что тебя так тревожит? Прошло 2 месяца, и на тебя не было совершенно ни одного покушения. Да на тебя никто даже не смотрит и всерьез не воспринимает». Голос его собеседника был грубый и хрипловатый, больше похожий на рычание. «Я понятия не имею, что тут делает Лебедев, и меня это пугает. Ни за что не поверю, что он так радеет за своих новых учеников, что решил обучать их непосредственно в школе», — продолжал разглагольствовать объект моей слежки. «Ты уверен, что это все нужно обсуждать именно здесь?» — недовольно спросил собеседник. Пока они разговаривали, я внимательно его осмотрел. Он, конечно, не был магом, не развивал магию душ, но он точно не был человеком. Оборотень, причем истинный, имеющий вторую ипостась в виде волка. Интересно, как он сюда смог проникнуть, если на территории школы им запрещено появляться? Вроде даже были какие-то ограничивающие артефакты. Да, это единственное место, где нас вряд ли кто-то подслушает. Сам же знаешь, что проход в запретные земли закрыт. Тем более, ты сам требовал встречи, — недовольно отозвался Шилов. «А после появления Лебедева, меня не оставляет чувство, что за мной постоянно следят. Я даже следящие чары на себе нашел. Очень тонкая работа, с ней мог бы справиться только мастер высокого уровня. И то обнаружил их случайно. Наверняка он что-то заподозрил», — сжал Шилов кулаки. «Ты просто себя накручиваешь. Если бы он что-то заподозрил, то уже давно бы нарушил все наши планы. Что с телепортом? Второй туннель практически готов. Конечные координаты я передам только тогда, когда получу полный расчет», — прошептал Шилов. От раздавшегося рядом со мной кваканья я едва не подпрыгнул. Опустив взгляд, увидел прямо под своими ногами нашу потерю, которая смотрела на меня своими грустными глазами. Я тихо поднял ее на руки, надеясь, что в этом случае жаба будет молчать, рассчитывая на то, что отголоски разума в ее маленькой черепной коробке присутствуют. Я приложил палец к губам, показывая, чтобы она не издавала ни единого звука. Кажется, моментом она все-таки прониклась. «Я должен быть уверен, что Лебедев мне не помешает», — продолжил говорить Шилов. «Не помешает», — отмахнулся мужчина в плаще. «Что насчет его учеников? Нужно понимать, смогут ли они принести проблемы. Я пытаюсь о них узнать, но пока есть информация только об одном из них. Обычный оборотень, причем с небоевой ипостасью, из бедной семьи. Ничего примечательного, но именно это меня и насторожило», — пожал Шилов плечами. «Остальные – полная загадка. Взялись из ниоткуда, никакой информации о родственниках и месте рождения. Но я дал своим студентам задание, чтобы они хоть что-то разузнали. Меня к своим ученикам этот урод даже близко не подпустит. С Лебедевым есть кому разобраться. Заканчивай работу, у тебя всего месяц». С этими словами мужчина развернулся ко мне спиной и, накинув на голову капюшон, отправился куда-то вглубь леса. «Думаю, тебе пора сваливать отсюда», — резюмировал Павел, но я уже, крадучись, направился в ту сторону, откуда пришел, надеясь, что друзья не ринулись следом за мной. То, что меня потеряли, стало ясно, когда они, уже полностью забив на Иннокентия, теперь уже звали меня, все же благоразумно не удаляясь далеко от нашей тренировочной полянки. Что странно, их голоса я услышал, только когда приблизился к ним практически вплотную. Получается, что туман вдобавок ко всему еще и звуки гасит, не давая им распространяться. Нужно будет это учитывать в дальнейшем. «Чего разорались?» — спросил я, выходя к друзьям, отчего те от неожиданности подпрыгнули. Протянув руку, я передал Сергею его потерю и кивнул в сторону выхода. Беспокоило, что Лебедева все еще не было, особенно учитывая подслушанный мною разговор. «Ты где был? Мы уже чего только не передумали», — почему-то шепотом спросил у меня оборотень, резво переходя на бег и в очередной раз за день пересекая границу запретных земель. «Жабу твою искал, мог бы и спасибо сказать», — улыбнулся я. «Посвящать друзей в свои шпионские игры я не стал, все-таки следует убедиться, что этот разговор действительно был настоящим, а не специально поставленный спектакль для посторонних ушей». «Ну, спасибо», — как-то смутился он. «Я вот все никак не могу понять, что в вас такого исключительного, раз сам Дмитрий Лебедев тратит свое время на ваше обучение», — незнакомый голос за нашими спинами заставил обернуться. Метрах в 20 от нас стояли трое парней в серебристых плащах стражей. Я с ними знаком не был, хотя вроде иногда встречал их в коридорах школы. Вперед вышел один из них, внешне расслабленный, но цепкий напряженный взгляд пронизывал меня насквозь. Брюнет, высокий, с аристократическими чертами лица, бледной кожей и практически изумрудного цвета глазами. Явно отпрыск какого-то высшего рода. Ведь не у многих цвет глаз отражает стихию и силу родового дара. «Ты кто такой?» — хмуро поинтересовался Сергей, демонстративно разминая кулаки до хруста в пальцах. Парень перевел свой взгляд на оборотня и усмехнулся. «Зря он, конечно, Сергея недооценивает. Сомневаюсь, что его третий уровень, который он даже не пытался скрывать, хоть как-то защитит от атаки бобра, если он вдобавок обернется в свою вторую ипостась». «Кто я такой?» – парень рассмеялся, оборачиваясь к своим товарищам. «Значит, вы действительно никто. Так, обычные одаренные детишки из простых семей». «Не ожидал от Лебедева такой щедрости», – скривился он. «Ты на вопрос не ответил», – пренебрежительно проговорил я. «Скорее всего, это и есть те детишки Шилова, которых он отправил по нашу душу. Значит, ничего хорошего от них ждать не стоит». «Глеб Витальевич Курьянов», — ровно ответил он. «И что, мне это должно о чем-то сказать?» Сергей удивленно вскинул брови и сделал в сторону него несколько шагов, сложив на груди руки. «Да как ты, что с обычной челяди взять? Откуда им знать имена всех значимых для империи родов и князей?» — отмахнулся он. «И что вы забыли, Глеб Витальевич, на границе с запретными землями? Сюда обычным студентам входить запрещено», — спросил я, стараясь вспомнить князя Курьянова, но в памяти не было ничего, что связывало бы с этим именем. Видимо, не такой уж и значимый князь-то, раз с ним я ни разу не пересекался на официальных встречах и балах. «Мы можем находиться там, где захотим», — ровным голосом ответил он, вертя при этом головой, чтобы удостовериться, что никого постороннего поблизости нет. «А хочется вам находиться на болоте? Ну, по вам видно, конечно, вы буквально созданы для этого места, тут спорить не буду», — хмыкнул я, не сводя с него взгляда. Он явно шел на конфликт, даже не стараясь втереться в доверие. «Ну что ж, если так хочет, можно ему и подыграть». «Миша, не надо», — тронула меня за плечо Мила. Я только покачал головой. Оставлять оскорбления в свой адрес был не намерен. «Так почему именно вы?» «Любой подросток из благородных семей мечтает о том, чтобы у него был личный наставник такой, как Лебедев. Но он никогда не брал себе учеников, даже на письмо отца не ответил, когда тот предложил ему лично возглавить мое обучение. Я надеялся, что стану одним из первых, кому посчастливится перенять опыт этого человека. И даже расстроился, когда ответ не пришел. А тут вы выползли из какого-то захолустья, не имея ни статуса, ни власти, ничего, и теперь он носится с вами, как с золотым слитком», — злобно процедил он, сжав кулаки. «Ну теперь понятна его озлобленность в отношении нас и желание помочь Шилову. Обиженный сынок князя, у которого вырвали конфетку из его рук, отдав дочери кухарке. Не так, чтобы она ему была сильно нужна, тут дело принципа. Может, в отличие от богатых папенькиных сынков, у нас есть то, что ему важнее любых денег. Например, способности и большой магический потенциал, а также боевой бобер и жаба Иннокентий», — хихикнул Павел, но я решил внимания на него не обращать. «На каком ты сейчас уровне?» «На третьем, а ведь ты студент не первого года обучения», — продолжил наступать я. «Никогда не любил слишком наглых наследничков элиты. А ты, я смотрю, в вашей кучке отбросов за главного», — оскалился он. «Ты к собственным глазам с вопросами обращаешься», — усмехнулся я. «Ну да ладно, это твое дело. Хоть с ушами в свободное время разговаривай. От нас-то тебе что нужно? Хочу узнать, кто ты такой, Михаил Вайс? Что в тебе такого особенного?» — прорычал он. «Тебя на мне переклинило, что ли? Ну могу рассказать о себе немного. Человек, маг, братьев и сестер нет. Родился в год, когда дева вошла в дом стрельца и стала раком, вредных привычек не имею. Продолжателей этой информации для первого раза достаточно, невинно поинтересовался я, глядя, как выходит мой оппонент из себя. Ты издеваешься? Нет, все, что я перечислил, абсолютная правда. Знаешь ли, обычная челядь очень трепетно относится к подобным вещам, имеющим под собой не магическое основание. Астрология, звезды, поверья разные. Некоторые из них имеют вполне научное объяснение, улыбнулся я. Завтра в 9 утра жду тебя в кругу для поединков, отрубил он. Если ты такой уверенный в себе, то вряд ли откажешься от небольшого со мной спарринга. Посмотрим, что ты из себя представляешь, выплюнул он, развернувшись к нам спиной, показывая, что разговор наш окончен. Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит? Раздался ледяной голос Лебедева со стороны запретных земель. После чего перед нами появился сам учитель. Ваши поклонники очень расстроились, что вы не отвечаете на их письма и отказываете в памятном автографе на их телах, сразу проговорил я, обернувшись и глядя на то, как вытягивается лицо наставника. Мы уже уходим, тихо проговорил Курьянов, и вместе со своими дружками быстрым шагом ушли в сторону здания школы, даже ни разу не обернувшись. «Вы почему место тренировок покинули?» – спросил Лебедев почему-то у меня. «Я специально там установил более 10 защитных барьеров. Можно сказать, я превратил поляну в самое безопасное место во всем этом субпространстве. А кто бы нам об этом поведал?» – усмехнулся я. «Вот почему не было слышно посторонних звуков. Да и жаба теперь понятно, почему потерялась. Наверняка покинула защищенный периметр, а обратно пробраться не смогла, являясь, по сути, демоническим зверем. Миша, ты правда пойдешь? Это не дуэль, ты вправе отказаться», повернула меня к себе Мила, заглядывая в глаза, отвлекая от размышлений. «Пойдет», ответил за меня Лебедев. «Будет интересно посмотреть, чему ты научился и как будешь держаться против студента третьего курса. Но, это рискованно. Мы понятия не имеем, что у него на уме», продолжила возмущаться подруга. «Считайте это очередным этапом вашего обучения», прервал Милу наставник. «Тебя с Сергеем тоже ждут подобные испытания, правда, немного попозже. Тут есть небольшая проблемка», подумав, произнес я, глядя Лебедеву пристально в глаза. Я долго сомневался в том, стоит ли с ним делиться полученной информацией, но адекватно оценив, что проверить ее своими силами я точно не смогу, все же решил рассказать о том, кем является Шилов на самом деле. «Я могу с вами поговорить наедине, даже так, ну пойдем, поговорим, а вы возвращайтесь в школу, уже темнеет», распорядился учитель. «Пошли на вашу поляну, там нас никто не подслушает». Глава 6. «Хорошо, но почему ты сразу не рассказал мне про Шилова?» Внимательно выслушав меня и при этом ни разу не перебив, задал первый вопрос Лебедев. Он смотрел на меня пристально, но в его взгляде я не видел ни тени осуждения и недовольства. «Сам хотел разобраться», пожал я плечами, отлипая от дерева, к которому прислонился спиной во время своего короткого рассказа. «Понятно, и даже похвально, что ты слепо никому не доверяешь», серьезно кивнул он. «Ты точно уверен, что человек, который занимался твоей ХМ-операцией, и Шилов одно и то же лицо? Как я могу забыть слепок его прогнившей душонки, который после всего случившегося напрочь въелся мне в мозг?» Спокойно ответил я. «С ним тогда был Разумовский-старший, но наши с ним недовольства и разногласия мы уже решили». «Наслышан», усмехнулся он. «Да, а ведь на Шилова я даже не думал. Значит, все это время я копал совсем не в том направлении. Ну ничего, у меня есть еще достаточно времени, чтобы понять, что именно он и его подельники задумали». «Истинный оборотень, говоришь?» Он прищурился, после чего отвернулся от меня и сел на одно колено, приложив ладонь к земле. «Где вы были сегодня, когда оставили на тренировке нас одних?» – спросил я, наблюдая за работой наставника. Искал ответы, но, как оказалось, не там, где это нужно было делать, повернул он голову в моем направлении. Мне показалось, что магический фон запретных земель немного изменился. Поэтому я прошел к демонической колонне, чтобы убедиться, что она все еще не активна, и эти изменения с ней никак не связаны. Убедился, не связаны. Он закончил говорить и вновь отвернулся. Повисла напряженная тишина, во время которой от ладони Лебедева начал распространяться яркий красный свет. Спустя пару мгновений, возле нас появилась тонкая замысловатая сеть, что стремительно начала расползаться в разные стороны, преимущественно вглубь леса. «Какое интересное поисковое заклинание, шепотом проговорил Павел с какими-то восторженными нотками в голосе. «Мишеня, я тоже хочу создавать такие мощные высокоуровневые чары. Ты слишком медленно прогрессируешь. Такими темпами подобные заклятия седьмого уровня тебе только перед старостью будут доступны, а я хочу делать такие гораздо быстрее, желательно уже сейчас. Еще полгода назад у меня вообще не было ядра силы», – процедил я сквозь зубы, стараясь осадить размечтавшегося артефакта. «Это не повод заниматься спустя рукава. Все, теперь я тоже берусь за тебя всерьез. Забудь, что такое сон, отдых и еда», – отрезал перстень и замолчал, когда Лебедев встал на ноги, разрушая заклинание. Мужчина повернулся ко мне, и я заметил угасающий красный свет, исходящий из его глаз. Выглядело довольно жутко, но в этом свете не было и толики демонической энергии, которая, как правило, была окрашена точно так же. «Что-то нашли?» – спросил я, глядя наставнику прямо в глаза. «Да, 10 оборотней 4-го ранга и выше, и еще с десяток обычных шавок, не владеющих магией. Все они находятся в непосредственной близости от демонической колонны. Значит, не просто так меня туда сегодня потянуло», — тряхнул он головой. «Ладно, пошли. Сейчас в землях становится совсем небезопасно. Скажите, разве может оборотень-волк проникнуть на территорию школы незамеченным?» Переходя границу запретных земель, поинтересовался я, высказав вслух мысль, которая не давала мне покоя. «Нет, по идее, не может. Но нельзя исключить тот факт, что им помогают, и, поверь, тут должна быть птица покрупнее твоего шилова», — проговорил Лебедев, резко останавливаясь и поворачиваясь в сторону леса. «Намного крупнее». Он вытянул вперед руку, и в воздухе начали проявляться какие-то замысловатые руны. Они не просто растворялись, а буквально впитывались в проявляющиеся барьеры, сети и паутины, которые ограничивали запретные земли от безопасной территории школы. Красные огненные всполохи начали появляться в разных местах невидимого ранее барьера, разрушая уже давно сформированные защитные чары. Разрываясь, они начинали тут же менять свою структуру, в конечном счете становясь похожими на кирпичную кладку, все больше и больше светившуюся в спускающихся сумерках. Вспышка, и по новой стене прошла рябь, после которой заново построенная стена исчезла, становясь невидимой. Только небольшое сгущение воздуха в этом месте говорило о том, что перед нами находится новый, усиленный чарами седьмого уровня барьер. Теперь никто не сможет войти и выйти отсюда. По крайней мере, сразу. Противников старше меня хотя бы на уровень я знаю не больше десятка, и никого среди них тут нет. Немного уставшим голосом пояснил свои действия Лебедев. А что, если Шилов все еще в лесу? Идя следом за учителем, полюбопытствовал я. Все-таки сила мага седьмого уровня впечатляла. А то, как мало энергии на поддержание этих чар ушло у наставника, вызывало неподдельное уважение. «Это исключительно его проблемы», — отмахнулся Лебедев. «В принципе, я был с ним полностью согласен. С голоду не пропадет, я видел, там есть грибы и какие-то ягоды, водится в болоте лечебное опять-таки. Бобер, при надобности, подтвердит. А если наткнется на демонического зверя, пусть применит свои навыки, которыми так дорожат купившие его предатели. Жаль, конечно, что придется продолжать тренировки в зале», — поморщился он. «Что насчет завтрашнего поединка?» Подходя к воротам школы, поинтересовался я. «Все в силе. Нельзя показывать, что ты что-то заподозрил. А если не явишься, после того, как дал согласие, начнут возникать неудобные вопросы», — тихо проговорил Лебедев, глядя на меня. Я не стал уточнять, что никакого согласия я не давал, и наставник все решил за меня. «Это все равно ничего не меняет, тем более что бояться тебе нечего. Все спарринги страхуются наставниками с обеих сторон, и я сомневаюсь, что может случиться что-то непредвиденное, с чем я не смогу справиться, чтобы тебя защитить». Он был сосредоточен и серьезен с того самого момента, как только мы вошли на поляну для разговора. Непривычно было видеть Лебедева таким, и тем более не слышать язвительных комментариев и замечаний. «Думаете, что в этом ничего незначимом поединке кто-то решит раскрыть хотя бы часть своих карт? Вряд ли это произойдет, но никогда не нужно недооценивать человеческую глупость и завышенное самомнение. Отдыхай, попытайся восстановиться и ради всех святых сделай все от тебя зависящее, чтобы не пришлось призывать свой родовой дар. И да, ты хорошо скрываешь свою ауру и закрываешь уровень, но тогда, когда ты ступишь в круг, Ты должен полностью раскрыть свой уровень перед противником. Это одно из условий. Может, мне еще и маскировку снять тогда. А то мало ли, пробубнил я себе под нос, поднимаясь к себе в комнату. Но Лебедеву про это ничего не сказал. Закрывшись ото всех, да еще и вдобавок наложив несколько щитов, чтобы никто не смог меня потревожить, я лег в постель и просто отключился, хотя изначально хотел немного полежать, чтобы собраться с мыслями. Уваров, подъем. От внезапного крика я подпрыгнул на постели, озираясь по сторонам. Было темно, поэтому пришлось запустить пару светящихся шаров, чтобы осмотреться и прийти в себя. Ты чего так бурно реагируешь? Нельзя так резко просыпаться, проблемы с сердцем могут возникнуть нешуточные, продолжил издеваться надо мной Павел. Зачем ты меня так рано поднял? Потер я глаза, вставая на ноги и потягиваясь. В смысле рано? Уже половина девятого. Тебе через 30 минут уже люля-кебаб из аристократа крутить, а ты еще даже не умывался. Пора снимать сок на эту серую тряпку, из-за нее ты по утрам даже солнышко не видишь. А оно, между прочим, очень важно не только для таких лентяев, как ты, но и для здорового цвета молодых перстней, вроде меня. Я встрепенулся и только после этого перевел взгляд на часы. Действительно, времени оставалось крайне мало, а ведь я перед тем, как уснуть каким-то глубоким нездоровым сном, хотел утром встать раньше, чтобы размяться. А тут, получается, даже завтрак пропустил. Кстати, я тут без твоего ведома небольшие диагностические чары на тебе испытал, пока я собирался, начал вываливать на меня информацию Павел. Слишком долго и глубоко ты спал, мне это показалось странным, и в итоге обнаружил на тебе едва заметные, уже практически не работающие чары ночного дурмана. Первоуровневое заклинание, которое помогает заснуть при бессоннице. Кто-то на тебя их наложил, чтобы ты проспал начало поединка. Но это был точно не я. Правда, каюсь, я и сам не заметил, как и от кого в тебя прилетело. Да и чары эти лечебные, по сути, опасности как таковой они не представляют. Вот как, протянул я, задумываясь над тем, что сказал мне артефакт. Сам я тоже не заметил никакого постороннего на себя влияния, и это было чертовски странно. Ты уверен насчет чар? Ты меня за дешевую побрякушку на подпольном рынке бижутерии, что ли, держишь? Возмущенно прокричал он. Конечно, я уверен. В общем, я тут целое дедуктивное умозаключение сделал, пока ты отлеживался. Так что, слушай умного меня, Лебедеву это не нужно. Как я понял, он, наоборот, хочет, чтобы ты тушенку из княжича этого начал медленно варить, дабы спровоцировать тех, кто это все придумал. Значит, отпадает. Да и не стал бы он мелочиться. Просто запретил бы тебе участвовать в этом цирке магических уродов и все. Остаются только двое. Сам Курьянов, который в последний момент испугался с тобой спарринговаться, ну и мила твоя, она изначально была против твоего участия. Так что, можешь считать, что в очередной раз повезло, ведь у тебя есть я. Без меня ты бы просто продрых бессовестно до вечера, а до тебя никто бы не смог достучаться из-за твоих наложенных щитов. Ну, кроме Лебедева, который бы щелчком пальцев просто вынес бы эту дверь. Но вот не вынес, и даже не приходил, чтобы наставления тебе какие-то дать, да вообще поинтересоваться твоим здоровьем. Так что, зря я его сразу исключил из списка подозреваемых, как-то огорченно закончил он свой монолог и замолчал. Пока Перстень строил теории заговоров, рассуждая в целом вполне логично, я добежал до выхода и выбежал из здания школы, направляясь к кругу для поединков, расположенном перед входом во дворе. Я уже полностью проснулся и теперь ощущал себя отдохнувшим и полным сил. Народу вокруг площадки, несмотря на ранние часы учебные, в общем-то, время собралось довольно много. Неудивительно, ведь это был первый бой между студентами в новом учебном году. Пока все конфликты решались мирным путем, и дело до драки в круге не доходило. Мой противник уже находился внутри и заводил толпу разговорами о том, что его оппонент, то есть я, поганый трус, который только и может, что языком чесать. Покачав головой, я, чтобы не продираться через толпу, активировал умение полета и, несколько раз взмахнув появившимися водяными крыльями, просто ее перелетел, приземлившись сразу же перед Курьяновым. Он вздрогнул и сделал от неожиданности шаг назад, под тут же разнесшиеся в толпе смешки. Не стоит праздновать победу раньше времени, как и обсуждать незнакомых тебе людей. Поприветствовал я своего противника и только после этого обернулся. Лебедев кивнул, Когда наши взгляды встретились, он находился на небольшом возвышении рядом с другими наставниками, среди которых я заметил Маровайшилова. Жаль, а я так красочно представлял, как его на части рвут демонические звери. Успел таки смыться до того момента, как мы поставили барьер. «Вот ты какой, значит», — протянул Курьянов, внимательно меня разглядывая, после того, как я развернул ауру и открыл ему свой уровень. «Теперь понятно, почему ты так нагло себя вел. Третий уровень, но самое начало. Ничего особенного в тебе, как оказалось, нет», — пренебрежительно протянул он, демонстративно от меня отворачиваясь. «Третий уровень, так он всего лишь на первом курсе», — по рядам прошел удивленный шепот, что начало еще больше выводить моего соперника из себя. Пробежавшись по толпе беглым взглядом, я нашел Сергея и Милу, которые молчали и напряженно смотрели на меня. Они явно переживали, но на мою ободряющую спокойную улыбку девушка еще сильнее сжала губы, а из глаз чуть ли не искры полетели. «Внимание!» — раздался голос Лебедева. «Поединок начинается. Напоминаю правила. Никаких действий, которые могут привести к летальному исходу или травмам у противника. Всем все понятно?» Мы кивнули с Курьяновым одновременно, после чего площадку для поединков накрыл прочный матовый ячеистый купол, чтобы шальное заклинание не угодило в толпу. «А я ведь и правда думал, что ты сильнее», — усмехнулся парень, делая несколько шагов назад. «Но, знаешь, уровень магии ничего не решает. Решают навыки и контроль. И на своем уровне я сильнее всех, кто учится в школе стражей. Поэтому у тебя есть еще несколько секунд, чтобы передумать и сдаться, не подвергая себя опасности. Ты прав, решают навыки, и ты сегодня в этом убедишься», — пожал я плечами. «Первым не стоит начинать поединок, нужно дождаться удара от оппонента, чтобы выстроить тактику боя против него. Я ведь даже не знаю, с какой стихией он работает. Ладно, хватит себя нахваливать, или ты надеешься заболтать меня до смерти?» Курьянов стиснул зубы и, сжав кулаки, резко подпрыгнул высоко вверх, раскрывая свою ауру и высвобождая рвущуюся наружу силу. Огромная огненная волна, сформировавшаяся перед ним, мгновенно приобрела форму сокола и понеслась в мою сторону. К счастью, я успел накинуть на себя простенький водяной щит, который без каких-либо проблем справился с этой показательной атакой, заставив огненную птицу разлететься безобидными искрами. Все еще находясь в воздухе и стоя на огненной подушке, он сделал несколько движений рукой, и в меня отправились, набирая скорость, 5 ровных огненных шаров. Правда, по размеру они заметно уступали тем, что получались у Сергея. Поэтому и эта атака совершенно не произвела на меня впечатления. Я даже с места не сдвинулся. Не желая тратить лишнюю энергию, просто направил свой водяной щит навстречу центральному огненному шару. Соприкоснувшись, заклинания взорвались огромным облаком горячего пара, в котором быстро угасли все летевшие в меня снаряды. «Ты меня этим, что ли, удивить хотел?» Усмехнулся я и в тот же самый момент, когда пар немного рассеялся, расправил крылья, устремляясь в направлении противника. Сконцентрировав энергию из ядра силы в руке, я замахнулся и, сотворив на ладони небольшой водяной смерч, одним ударом пробил выставленный еще в начале поединка Курьяновым щит. Высвободившийся при этом энергией отправил того в кратковременный полет, который закончился ударом о защитный купол. Нужно признать, невзирая на то, что его отнесло, он тоже довольно легко перенес мою атаку. Быстро поднявшись, парень тут же сотворил огненный клинок и сделал резкий прыжок в сторону, активируя при этом технику скрытого перемещения. Только вот она была несовершенна, поэтому я мог с легкостью предугадать, где находился мой противник по оставленным огненным следам. «Ты тратишь слишком много энергии на обычные фокусы», — улыбнулся я. «Кинжал». Я вытянул руку, в которой тут же появился клинок, снятый мной с пояса демона в лесу. Напитав его энергией воды, я лишь немного сдвинулся в сторону и выпустил несколько водяных отражений клинка в сторону вспыхнувшего огненного смерча. «И это все?» — прямо спросил я у остановившегося напротив меня Курьянова. Он тяжело дышал. «А ты только и способен на то, чтобы защищаться?» — выплюнул он и, тут же подняв меч в воздух, напитал его огненной энергией так, что он стал вибрировать и искажать пространство возле клинка. «Мне понадобится максимум 3 удара, чтобы оставить от тебя только мокрое место», — пожал я плечами, выводя противника из себя. «Просто время еще не пришло». Взревев от обиды, словно раненый зверь, Курьянов размахнулся и, скороговоркой прокричав какое-то заклинание, вонзил пылающий меч прямо в каменный пол арены. Вспыхнувший вокруг него огненный столб ударил вверх, доставая до самого купола, после чего буквально в одно мгновение превратился в десятки огненных стрел, что на секунду замерли в воздухе. Парень поднял голову и, криво ухмыльнувшись, отправил рой стрел прямо на меня. «Странно, что магией душ этот тип совершенно не пользуется», — философски отметил Павел, в то время, когда я уворачивался от стрел, принимая атакующие заклятия на щиты и отбиваясь простыми водяными отражениями моего собственного клинка. А так слабенько, конечно, и довольно примитивно. Он словно против толпы обычных людей собрался воевать, а не против одного сильного мага. «Согласен», — коротко бросил я, ведь, по правде говоря, от своего соперника я ожидал гораздо большего. Резко крутанувшись вокруг себя, я мысленно вывел в воздухе атакующую руну и напитал ее энергией ядра. Огромная водяная лавина, похожая на разрушительное цунами, образовалась позади меня и резко ударила вниз, с головой накрывая моего противника. Движение руки, и вода собралась в столб позади упавшего на колени Курьянова. Сила обрушившейся на него стихии пробила щиты и смогла сбить того с ног. Едва заметная тонкая нить энергии первозданной оболочки души метнулась от моей руки в сторону моего заклинания, вплетаясь в его структуру и еще больше усиливая. Водяной кулак сформировался из замершего столба и тут же ударил в еще не пришедшего в себя противника. Летел он красиво и высоко. Я уже начал беспокоиться, что переусердствовал и смог его серьезно ранить. Убить бы не убил, силу, вложенную в атаку, я все же контролировал, но кости переломать мог запросто. Сделав шаг в его направлении, я остановился, глядя, как он медленно поднимается, опираясь на огненный меч, который все еще держал в своих руках. «Ты проиграл, смирись», — покачал я головой, встречаясь со взглядом Курьянова, наполненным такой ненавистью и злобой, что мне начало казаться, что это поединок со мной нечто большее, чем просто просьба его наставника выяснить мои слабые места. «Я не могу тебе проиграть, только не тебе», — прорычал он. «Мне известно, кто ты такой на самом деле, и я не могу позволить тебе уйти с этой площадки живым. Ты что несешь?» — нахмурился я. «Дети в ответе за поступки своих родителей, кто бы что ни говорил на этот счет». Он резко выпрямился и, достав из рукава какой-то мелкий артефакт, швырнул его в мою сторону. Отпрыгнув на несколько метров назад, я окутался самым мощным из известных мне щитов, но это была не атака. Брошенный в мою сторону предмет в виде небольшой коробочки застыл в воздухе, раскрылся, и все пространство внутри купола мгновенно заполнил красный едкий дым, просто пропитанный демонической энергией. Этот туман не пытался проникнуть в меня и как-то воздействовать. Он равномерно распределялся в пространстве, оседая на стенах купола и меняя его структуру точно так же, как недавно это делал Лебедев с барьером на границе запретных земель. «Теперь тебе никто не поможет, князь», — голос Курьянова изменился, становясь каким-то безжизненным и холодным. Я ринулся к нему, но не успел буквально на долю секунды. Он активировал в своих руках очередной демонический артефакт, который тут же окружил его высокоуровневым защитным барьером. «Ты идиот! Зачем ты это сделал?» — выдохнул я, глядя на то, как завершается запущенный еще до этого поединка ритуал перерождения. Именно поэтому парень не пользовался магией душ. Первозданная энергия менялась, расплавляя кольца и сердцевину его души. «Теперь ты тоже будешь от меня бегать», — улыбнулся Курьянов, расправляя плечи и делая уверенный шаг в моем направлении. «А вот теперь от того, насколько быстро я смогу отражать его атаки, будет зависеть моя жизнь. Перерожденный демон раза в полтора сильнее обычного мага, и теперь мой противник на голову сильнее меня. Хорошо еще, что я весь бой экономил энергию». «Ну так беги», — оскалился он, направляя в меня несколько тонких черных жгутов, окруженных ядовитым зеленым свечением. Глава 7. «А вот теперь я слушаю твои предложения и замечания», — прошептал я перстню, поднимаясь вверх, расправляя крылья и резко уходя от красной дымящейся стрелы, едва не попавшись в черную липкую сеть, выставленную передо мной. «Как можно обезвредить демона на полтора уровня выше меня по силе, невосприимчивого к магии ядра, по крайней мере, теми умениями, что у меня есть, при этом не прибегая к поглощению души, потому что в очередной раз выглядеть, как магический дуршлаг, в мои планы не входит. Я не знаю, сколько на самом деле прошло времени, для меня целая вечность, но купол пока никто не снял, на помощь мне не пришел, а мои атаки приносили только небольшой дискомфорт озверевшему демону. Что именно сделал этому парнишке мой отец, Он так и не сказал, еще больше приходя от каждого моего вопроса в бешенство. Я предлагаю крепиться и ждать, пока Лебедев разрушит усиленный купол. У него должно на это уйти где-то минуты две. Ну, если с той стороны ему никто не помешает. Не видно же ничего, внес свое предложение Павел, на автомате ставя раз за разом щиты на мою тушку. Ты рассуждаешь, как студент, который до сих пор находится на тренировочном поединке. Сейчас твой противник представляет для тебя смертельную опасность, и ты должен сделать все, чтобы себя защитить. Осторожно, ты что не видишь клетку перед собой? Рявкнул он в тот момент, когда я перевернулся в воздухе и едва не угодил в подготовленную для меня ловушку. Хватит бегать, прими свою смерть достойно. Разразился холодный безжизненный голос, отражаясь эхом от энергетических стен, окружающих площадку. Я взмыл под купол вверх, оценивая обстановку. Убивать его мне не хотелось. Явно же, что парню кто-то хорошо промыл мозги. А это значит, что нам просто необходимо его допросить. Но с другой стороны, это был уже не человек, а способы излечения демона мне были неизвестны. Да что же так с куполом-то долго возится? Неужели и снаружи что-то случилось? Поднявшаяся тревога за моих друзей, которые находились в это самое время в толпе, буквально отрезвила меня. «Хочешь умереть в поединке? Пусть будет так», — ровно проговорил я, усиливая немного голос, чтобы мой противник меня услышал. Обычными заклинаниями его было даже не ранить, поэтому плевать на всю маскировку, о которой мы с наставником заботились. Сейчас явно не до нее. Развернувшись, я воззвал к родовому дару и вытянул вперед руку. Копье, слабенький аналог того, что использовал мой отец, когда пробивал купол над городом, начало формироваться в моей ладони. Напитав его энергией души, я направил вопешившего от моих действий противника. Разрушительное действие родового дара демон прочувствовал на себе сразу. Он успел лишь слегка отпрянуть в сторону, и магическое оружие вонзилось ему в плечо, пробивая его насквозь и оставляя после себя внушительного размера дыру. Курьянов захрипел и схватился здоровой рукой за рану, из которого текла обычного цвета кровь. Значит, перерождение еще в полной мере не завершилось, но это уже не важно. Оно в любой момент может закончиться. Взмах кинжала, дающий мне некоторый ориентир, и ядро силы буквально взорвалось ярко-синими струями воды, что тут же окружили меня. Вверх за моей спиной поднялся небольшой водяной змей и издал громкий рык, от которого внутренняя часть купола, та, что усиливала основной, начала покрываться мелкими трещинами. «Стой, есть идея, как взять в плен этого дегенерата», — прокричал Павел, и я остановил змея, уже летевшего на моего противника. «Он еще не полноценный демон, значит, ядро силы и истинная часть души еще не расплавилась». Может, можно попробовать использовать кровь Феникса, дать ему запить горечь поражения, усмехнулся я, рассматривая парня, старающегося прийти в себя от болевого шока. Да, он точно еще далек до демона, те даже бы не поморщились, получив такое ранение. Вонзи клинок, смоченный кровью Милославы, ему в грудь и пусти по нему огонь. Может, получится выжечь поглощающую его душу скверну, если процесс пойдет. Я сразу же направлю в него малое лечебное заклинание. Ну не получится, просто тогда сожги его к хренам собачьим, процедил Павел, и прямо в моей руке материализовалась знакомая банка с ценным сокровищем. Курьянов уже пришел в себя и, орудуя теперь только одной рукой, начал снова плести какое-то заклинание. Направив в его сторону родового змея, чтобы выключить окончательно из игры, я быстро окунул кинжал в емкость с кровью и устремился к парню, который, не выдержав удар моего змея, прошедшего через него, упал на колени, сплевывая изо рта алую кровь. Он даже не отреагировал на то, что я приземлился на ноги и сделал рывок в его сторону. Удар, и кинжал легко пробил грудную клетку вздрогнувшего парня. В его глазах плескался огонь вперемешку с красным туманом. Выдохнув, надеясь, что предложение Павла окажется верным, послал по лезвию кинжала небольшую искру, сформированную из первозданной энергии души. Естественно, я контролировал пламя, не давая тому распространиться по телу парня и не зажарить его заживо. От крика, наполненного болью, страхом и каким-то нечеловеческим отчаянием, заложило уши. Это явно не безболезненное пламя Феникса, которое только согревало меня, проходя через ядро, кольца души и магические каналы. Но я видел черный дым, который исходил из тела парня и, рассеиваясь зловонной гарью, оседал к нашим ногам. А это значит, что исцеление вполне возможно, и нужно продолжать. Через несколько минут Курьянов потерял сознание и тряпичной куклой упал на каменную площадку. Я осторожно извлек из его груди кинжал, чувствуя, как перстень с каждой секундой все больше нагревается, а моего противника окружает зеленоватый свет, исходящий от моей руки. «Миша!» Звук разбившегося купола заставил меня встрепенуться и отвести взгляд от того, что произошло с каналами, кольцами души и магическим ядром парня. Колец как таковых у него уже не было, магические каналы были разорваны, а ядро силы напоминало мне то, что было у меня, когда я попал под влияние демонической энергии. Оно было синим с темными безобразными вкраплениями. Ко мне подбежал Лебедев и встряхнул, заставляя посмотреть ему в глаза. «Со мной все хорошо», — отмахнулся я, — «а вот с ним не очень, но мне удалось прервать процесс перерождения. Я видел», — кивнул он и присел на колени рядом с открывшим глаза и застонавшим Глебом Курьяновым. «Прости меня, я ошибся», — прошептал он так тихо, что пришлось сесть рядом с ним и буквально наклониться, чтобы что-то расслышать. «Мне сказали, что ты сын князя Оболенского, но это неправда». «Все неправда», — он закашлялся и закрыл глаза. «Но теперь я точно знаю, кто ты такой на самом деле. Против тебя и князя Уварова я ничего не имею». «Ну, теперь все знают», — невесело улыбнулся я. «Где целитель?» — закричал Лебедев в образующуюся вокруг нас толпу. «Пошли все вон, увести студентов», — отдал он распоряжение, прерывая что-то вещавшего тихим голосом Марова и одновременно с этим начиная своими силами залечивать физические раны парня. «Тебя просто использовали в темную, но у тебя еще будет время искупить свою вину и отомстить тем, кто это сделал», — успокоил я его. Как бы он себя до этого он не вел, сейчас это был обычный смертельно раненый подросток, которого обвели вокруг пальца. Только зачем это нужно было делать именно сейчас? Я же слышал разговор между Шиловым и тем оборотнем. Они что-то готовили через месяц, но почему тогда решили атаковать сегодня? Или это просто совпадение и к моему кровному врагу это никакого отношения не имеет? Кто провел на тебе ритуал перерождения и дал демонический артефакт? Спросил я тихо, чтобы посторонние не расслышали то, о чем мы говорим. Скажи имя того, кто тебя подставил. Это Шилов,